Они взяли у нее каждый по замороженной трубочке, истекавшей липкой белой жидкостью, и сели в вагон, облизывая эту жидкость и подсчитывая, хватит ли им денег на трамвай. И в поезде от хмурых, расстроенных людей, возвращавшихся в Ленинград после воскресной прогулки, они услышали слово «война». Так кончилось Клавдино детство. Потом она носила на чердак мешки с песком, дежурила по ночам на крыше, ездила в лугу копать окопы. Она изучила правила противопожарной и химической обороны и первой помощи раненым. Руки у нее были в мозолях и ссадинах, ей всегда хотелось есть. Постепенно чувство голода стало менее острым. Она перестала бегать и громко говорить, стала вялой. Когда она наклонялась, у нее кружилась голова и звенела в ушах. Но она умела скрывать свою слабость и все думала. Она еще ничего, держится. И когда комсомольцы шли оказывать помощь людям, которые слегли от голода и не могли вставать, в самые верхние этажи шла Клавдия. Окна на площадках были забиты фанерой. Редко кто попадался навстречу, только Клавдины шаги звучали в черном колодце лестницы. Подъем казался бесконечным, но она добиралась до цели. Это была чья-нибудь незнакомая дверь. Случалось, что никто не выходил на стук. Отца больше месяца не было дома. Он ночевал на заводе. Пришло известие, что брат убит. Клавдия позвонила отцу, чтобы сказать ему об этом. Он выслушал ее и сказал, «Иди к маме, я завтра к вам приду». На другой день его должны были отвезти в больницу вместе с другими рабочими, которые очень ослабели. По дороге в больницу он заставил шофера остановиться, вышел из машины, пошел домой и пропал без вести где-то в сугробах Лиговки. А в конце января умерла мать. Пошла за хлебом на Суворовской, присела отдохнуть на углу Заячьего переулка и тихо заснула от слабости. Ее принесли домой. Соседки помогали Клавдии одеть уже окоченевшее тело в праздничное платье, пестренькое, с кружевом у ворота. Они же отвезли покойницу на кладбище. Клавдия шла за саночками и думала, «Бедная мама, так ей спокойнее, никуда не ходить, ничего не делать». Мать жаловалась, что ей трудно ходить за хлебом и за водой, и сердилась на Клавдию, что та уходит на целый день по своим делам. И еще Клавдия думала о том, что на обратном пути с кладбища ветер будет в спину, и не будет так холодно. Ночью она спала крепко, усталая, и вдруг проснулась. Луна яркая и беспощадна светила сквозь толстый лед окна. Все было видно. Прямо против себя Клавдия увидела кровать матери. Одеяло было сбито и в подушке вмятина, как будто мать только что встала с постели. Клавдия села и крикнула «Мама!» так громко, что ей самой стало страшно. Крик раздался, и опять гробовая тишина в квартире, где умирают люди. Клавдия легла, дрожа, укрылась с головой. Через несколько дней она поняла, что подходит ее очередь. Стало очевидно, что мать уделяла ей часть своего пайка. К тому-то Клавдия и держалась. Теперь ее силы уходили с каждым часом. Наступил день, когда она не могла пойти купить себе хлеб. Соседка купила ей хлеб и принесла кружку теплой воды. Клавдия легла и лежала 4 дня. На 5-й день пришли знакомые комсомольцы. Когда она их узнала, она сказала шепотом требовательно, «Я не хочу умирать. Имейте в виду, я ни за что не хочу умирать». Ее отвезли в больницу, а весной вывезли из Ленинграда. Когда Листопад увидел Клавдию, это была рослая, полная девушка с румяным, цветущим лицом. Ни следа ленинградской зимы не осталось на этом лице. Она добродушно хохотала, была доверчивая, щедрая, по бабье жалостливая.